Глава 13. Мысленно прикинув, что еще успеваю на встречу с Дэвидом, я спросила у милой старушки, где находится здание электросетей, и отправилась платить задолженность. Но каково было мое удивление, когда мне выставили счет всего лишь за 2 последних месяца. Я же предполагала, что сумма будет намного больше. Быстро уладив вопросы по подключению особняка Пембертон к электричеству, я, более не мешкая, устремилась к океану. Добрый день! «Добрый день, Алекс. Я думал, вы уже не придете», — произнес мужчина, поднимаясь с галыша, который он, судя по всему, нашел и вернул на место. «Меня немного задержали семейные дела». С улыбкой ответила, вытаскивая из сумочки тот же кусок ткани и, расстелив его на песке, жестом пригласила Дэвида присоединиться. «После ночной грозы мальчишки с утра собирали ракушки на берегу. Я тоже нашел одну. Почему-то решил, что она вам подходит». Произнес мужчина, вручая мне небольшую ажурную перламутровую красавицу. «Спасибо. Алекс, вы сегодня выглядите уставшей. У вас все хорошо?» «Да», — задумчиво протянула, всматриваясь в лицо человека, взгляд которого не давал мне покоя даже во сне. Он смотрел на меня так, словно был готов понять и пережить мои беды. В его взгляде я видела усталость вперемешку с желанием жить и неимоверную силу, которой он со мной делился. «Уверены?» — с тихим смешком уточнил он, прерывая свой странный гипнотический сеанс. «Дэвид, а вы женаты?» «Нет». Чуть запнувшись, ответил мужчина, с недоумением на меня посмотрев. «Будьте моим мужем». Не знаю, о чем я думала, произнеся это, но то, что я увидела, мне не понравилось. «Алекс, я, конечно, польщен, но вы видите меня всего в 3-й раз». Ошеломленно пробормотал Дэвид, шумно вздохнув. «Вы ничего обо мне не знаете». «Девушка, доведенная до отчаяния, способна на все. И от вашего решения зависит жизнь нескольких людей», — преувеличенно весело проговорила, подмигнув удивленному мужчине, и тут же поспешила его успокоить. «Забудьте. Я сама разберусь». «Алекс, если вам нужна моя помощь, вы только скажите». «Скажу», — коротко ответила, переведя разговор на другую тему. «Вы были в гроте «Великан»? Нет? Все местные мальчишки знают об этом месте и после шторма приносят ему ракушки. Благодарят его, что удержал стихию. Этот грот порой заполняется ракушками под самый потолок. И время от времени местный сторожил мсье Джим вычищает его, чтобы дети думали, что великан принял их дар и продолжил охранять покой Окленда. Нет, я не был в этом месте и о легенде впервые слышу. Когда-нибудь я покажу вам это место. С улыбкой произнесла, задумчиво разглядывая подарок. «Но эту ракушку я великану не отдам». «Думаю, его сегодня достаточно вознаградили». Мы проговорили с Дэвидом до самого вечера, и только когда небо окрасилось в оранжевые цвета, смущенно, словно 2 подростка, попрощались. Не спеша возвращаясь домой, подсматривая за жизнью чужих людей в еще не закрытых шторами окнах, я думала о том, что реакция Дэвида на мое предложение меня напугала. В его глазах внезапно вспыхнула ярость, а губы искривились в презрительной усмешке всего лишь на мгновение, но этого было достаточно, чтобы понять опрометчивость моего поступка. Необъяснимая притягательность этого мужчины затмила мой разум, и я могла совершить непростительную ошибку. «Александра! Что ты сделала Джулии?» С такими словами встретила меня тетушка Джоан, стоило мне переступить порог собственного дома. «И вам добрый вечер!» Поприветствовала женщину, обратив внимание, что в холле теперь есть свет, а стекла на окнах заменены. «Нашли деньги на работника?» «Ты оставила записку». «Отлично». Проговорила, радуясь, что хоть с этим мне не пришлось сейчас разбираться. «Так что случилось?» Джулия ворвалась в дом, истошно вереща, как кошка, которой прищемили дверьми хвост. «Меткое сравнение». Устало рассмеялась, проходя на кухню и, наливая в кружку воды, рассказала с красочными подробностями. «Идиотка! Никогда не умела вести себя в обществе!» Неожиданно рыкнула миссис Джоан. По ее тону я поняла, что эти слова были адресованы не мне. «Надо было и Грейс остудить. Влетела в чужой дом и принялась все раскидывать». «Так вот, что моя метла делает на полу», — проговорила, поднимая подругу. «Миссис Джоан, считаю, вам больше не стоит пускать вредительниц в наш дом». «Это твой дом. Если скажешь, что Джулии и Грейс вход запрещен, я не буду их пускать», — с хитрой улыбкой промолвила тетушка и в ожидании моего ответа замерла у стола. «Запрещаю. Но после семейного совета. Кстати, он состоится завтра в 10 утра. Рекомендую и вам на нем присутствовать. Приглашены все». «И отец?» Просипела миссис Джоан с ужасом на меня посмотрев. Приглашение в письменном виде я ему не отправляла. Но, полагаю, дядюшка Хью непременно пожалуется папеньке о возвращении непутевой племянницы. Хмыкнула, с трудом вспомнив, как выглядит дед, который давно жил отшельником где-то в округе Теннесси, в нескольких милях от Окленда, и до сих пор держал в ежовых рукавицах своих детей. Как по мне, мсье Бакстер был самодовольным, жестоким, нетерпимым и вредным стариканом, но страха у меня перед ним совершенно не было. «Уверена, что он уже едет!» Простонала миссис Джоан, сердито проворчав, «Ты сильно изменилась. Мсье Бакстер непременно нам на это укажет и обвинит, что мы не доглядели». «Угу, изменилась. Жизнь заставила». Коротко бросила и, больше не слушая причитаний тетки, покинула кухню. За час до полуночи у меня была назначена встреча с Картером, а мне нужно было составить план предстоящего семейного совета. А еще я понимала, что все же придется раскрыть часть карт и применить шантаж и угрозы. Иного выбора у меня, к сожалению, не было. Вот только на Хью у меня компромат имелся, а Флойд оказался тем еще жуком и умело подчищал за собой свои темные делишки, не гнушаясь использовать те же методы, что планировала применить завтра и я. Но будем надеяться, что Картеру удастся что-нибудь на него накопать, иначе мне придется импровизировать. Выбраться незаметно из особняка получилось не сразу. Тетушке не спалось, и она бродила по темным коридорам время от времени, что-то тихо сама себе бурча под нос. Но вскоре дверь ее комнаты в последний раз закрылась, и я смогла беспрепятственно выйти в сад, где, скрываясь в тени старого вяза, меня ждал Картер. «Мисс?» «Здравствуй, Картер. Давай уйдем чуть подальше». Поприветствовала парня, уводя его вглубь сада, и в моменты, когда его лицо освещалось луной, с интересом его рассматривала. Сыщика я видела всего второй раз в жизни, и, признаться, была изумлена, как сильно он изменился. Я нашла его по объявлению в газете, пригласила встретиться, но жалкий, изнеможденный вид явно указывал, что дела у него были неважными. Я даже засомневалась, связываться ли мне с ним, но рискнула и не прогадала. Парень рьяно взялся за предложенную работу и вскоре прислал мне первый отчет, подробный, структурированный. Он о каждом скрупулезно собирал сведения, порой даже совершенно мне ненужные. Но, как выяснилось, у Картера случались промахи. «Почему ничего не рассказал о Беатрис и о ее условиях наследства?» «Простите, мисс, всего дважды упоминалось это имя. Больше мистер Хью о ней не говорил. А банк Буше тщательно оберегает сведения о своих клиентах, и подкупить клерка мне не удалось». «Ясно». «Получилось найти что-нибудь о Флойде?» «Да, мисс. Сегодня, когда вы вышли из здания суда...» «Ты следил за мной?» «Да, мисс. Когда вы вернулись в Окленд, я предположил, что вам потребуется помощь, и поставил своего человека. Если прикажете, я сниму его с наблюдения». «Хм, пусть пока будет», — ответила, принимая у парня пухлый конверт. «Что дальше?» «Мой человек проследил за Флойдом». Тотчас радостно оскалился черноволосый с темными кругами под глазами парнишка, которому на вид не даже больше 15 лет. Не знаю, что произошло в суде, но Флойд был взбешен и неосторожен. Он показал свою нору. Там фотографии, документы и договоры. Они вас порадуют. Отличная работа. Тебе нужны деньги на расходы? Нет, мисс. Того, что вы выслали, пока достаточно. Картер, ты видел того мужчину? На берегу? Выяснить, кто он? Да. Ответила, словно нырнула в ледяную воду с головой. Будь осторожен. Не впервой, мисс. Отмахнулся парень, а его лицо тут же озарила шальная улыбка. «И все же будь осторожен». Настояла я и, коротким кивком попрощавшись, отправилась назад в дом. Завтра мне предстоит непростой день, и надо бы как следует выспаться.